После прискорбного инцидента у здания суда защите предложили на один день прервать заседание. Государственные адвокаты Миланова и Златарова, с которыми бывший президент начал по мелочам консультироваться, согласились, но воспротивился Петканов. А на следующий день, когда генеральный прокурор вновь принялся за разговоры о его общеизвестной алчности, он был сама кротость, само простодушие. «Я человек обыкновенный», — говорил Петканов. «Мне мало нужно. Когда я находился у власти, я ничего не просил для себя лично. Дурак многого просит, еще больший дурак тот, кто ему дает. Вкусы у меня самые простые, мне много не надо». «А чего ж тебе еще надо, когда ты всю страну загробастал?» «И не только страну, нас тоже, нас. Денег в Швейцарии я не прячу». «Значит, еще где-то прячешь?» «Когда на моем участке нашли фракийское золото, я добровольно передал его Национальному археологическому музею. Ему серебро больше нравится. Я не как американские президенты, которые твердят своим избирателям, что они простые парни, а уходят со своих постов богачами. За наш счет, за наш счет». «Я был отмечен многими международными наградами, но всегда принимал их от имени партии и государства. Я не раз передавал средства на нужды сиротских приютов. Когда издательство имени Ленина настояло, чтобы я получал гонорары за свои книги, я всегда передавал половину этой суммы в детские дома, чтобы тем самым побудить и других авторов поступать так же. Об этом не всегда сообщалось в печати». «Это мы, воспитанники сиротских приютов. Моя покойная жена никогда не одевалась по парижской моде. А надо бы мешок жира. Раиса, Раиса!» «По той же причине мои собственные костюмы всегда шили из тканей, вырабатываемых на фабрике, неподалеку от моей родной деревни». Салинский почувствовал, что с него хватит. В начале утреннего заседания он готов был ко всему относиться спокойно. Но терпение его все убывало, и сейчас, в конце дня, его просто тошнило. «Мы здесь не обсуждаем ваши костюмы», — Салинский говорил властно, с нотками сарказма. «Мы здесь не для того, чтобы выслушивать, что вы считаете себя эталоном добродетели. Вы обвиняетесь в коррупции. И мы расследуем здесь способы, которыми вы систематически обескровливали нашу страну». Председатель суда тоже устал. «Пожалуйста, поконкретнее», — предупредил он Салинского, «без отвлеченных обличений. Этим пусть на митингах занимаются». «Слушаюсь, господин председатель». «А что такое коррупция?» Раздраженная вспышка Салинского словно подтолкнула Петканова вступить в дискуссию мягко и вкрадчиво. «И почему бы нам не поговорить о костюмах?» Он стоял, упираясь руками в барьер. Коренастый человек, почти без шеи, но словно принюхивается к атмосфере зала. В этот день, казалось, он один излучает в этом зале энергию. Он один, единственный, приводит в движение процесс. «Каждый из нас по-своему понимает коррупцию, не так ли? Вы позволите мне привести пример?» Он помолчал, отлично сознавая, что теперь внимание ему обеспечено. На этот раз он не собирался отрицать факты или ссылаться на плохую память. На этот раз он что-то сообщит. «Пример относится к господину генеральному прокурору. Я отлично помню те времена, когда мы послали вас в Италию. Середина 70-х, не так ли? Тогда вы были или, по крайней мере, объявляли себя преданным членом партии, честным коммунистом, истинным социалистом. Мы направили вас в Турин, если помните, в составе профсоюзной делегации. Мы снабдили вас также определенной суммой в твердой валюте, а это привилегия, оплачивалась трудом ваших соотечественников. Но мы вручили вам эту сумму». Салинский взглянул на судей. Он не понимал, или, по крайней мере, надеялся, что не понимает происходящего. Почему не вмешивается председатель? Подсудимый обвиняет прокурора, ведь так? Но все трое судей неподвижно сидят в своих креслах и с явным интересом внимают Петканову. «Суду, может быть, интересно, — продолжал Петканов, — как же обошелся этот настоящий коммунист с доверенной ему суммой в твердой валюте, заработанной в поте лица своего рабочими и крестьянами его родной страны? Он, возможно, купил книги наших итальянских коллег-коммунистов, безусловно, достойные изучения книги, или пожертвовал часть денег местным сиротским учреждениям? А, быть может, он экономил, как мог, эти деньги, чтобы привезти домой валюту и вернуть ее партии? Нет, ни то, ни другое, ни третье. Часть денег он истратил на покупку красивого итальянского костюма, дабы, вернувшись, выглядеть элегантнее своих товарищей. Часть истратил на виски. А то, что осталось... Петканов снова выдержал паузу. Ловкий комедиант, давно знающий, как работают его трюки. А на то, что осталось, он пригласил одну из тамошних дам в дорогой ресторан. И я хочу задать вам простой вопрос. Это коррупция? Он ждал, победно задрав нос, посверкивая оправой очков в лучах Юпитеров, и, прежде чем ему ответили, добавил. «После ресторана эта дама посетила номер генерального прокурора и, само собой разумеется, провела там ночь». «Ух ты! Поддал под зад! Ну, поддал! Бедняга Салинский в самую точку!» Прокурор вскочил с места. Председатель шептался с помощниками, а Петканов все рычал в лицо противнику. «Вы не сможете этого отрицать. Я видел фотографии. У нее прекрасная фигура. Поздравляю вас. Мне показали фотографии. Так скажите, это коррупция? Я поздравляю вас. Мне показали фотографии». Председатель поспешно объявил, что заседание закрывается. Телевизионный режиссер, понизив голос, приказывал оператору держать камеру номер один на Салинском, так что смущенное лицо генерального прокурора еще некоторое время не сходило с экрана. Студенты сразу же замолкли. Стефанова бабушка хихикнула у себя на кухне. А возмущенный Петр Салинский, так подло преданный, придя домой, обнаружил, что ему постелено на полу его кабинета. Там он и спал до самого конца процесса, в компании далекого Алеши, по-прежнему стоявшего на северных холмах. Этот засранец с птичьим дерьмом на башке был таким двурушником, таким предателем социализма. Когда Горбачев заявился к ним для срочных консультаций, а консультации эти состояли в том, что своему самому давнему, самому верному союзнику он объявляет вдруг: «Брошу тебя к такой-то матери, если не станешь нам выкладывать зелененькие дяди Сэма». Вот тут-то Петканов и предложил ему самый решительный поворот в истории страны. «Товарищ генеральный секретарь», — сказал Петканов, — «я предлагаю полное объединение наших государств». Это был удар. В тот самый миг, когда шавки капиталистической прессы тявкают из каждой подворотни о крахе социализма, в этот самый миг взять и сказать: «Поглядите-ка, дело социализма развивается и крепнет, поглядите, как два великих народа объединяют свои судьбы, как к Советскому Союзу добавляется 16-я республика. Вот ответ на все ваши поклепы». Но Горбачев отверг его предложение, сразу даже не поразмыслив для вежливости. Примерно такой же план он изложил лет 10 назад Брежневу. Так Леонид, по крайней мере, раздумывал несколько месяцев, прежде чем с братским сожалением отклонил его. А Горбачев только высокомерно произнес: «Это не то, что мы понимаем под перестройкой», кажется, намекая, будто революционный план Петканова основан лишь на желании избежать расчетов за советскую нефть. Теперь весь мир видит, что этот самонадеянный болван понимал под перестройкой. Развались к чертовой матери СССР, государство, которое создал Ленин, и отстояли Сталин и Брежнев. Вот что понимал он под перестройкой. Позволить республикам разбежаться к чертовой матери, как только им заблагорассудится. Вот что понимал он под перестройкой. Увести Красную армию из братских стран, попасть на обложку «Тайма», выпрашивать доллары, как шлюха из «Шаратон-отеля», лизать задницу сначала Рейгану, а потом Бушу. Вот что понимал он под перестройкой. А когда республики показали ему кукиш, когда он допустил, чтобы паршивые балтийские карлики унижали и Советский Союз, и мировое движение социализма, когда у него остался последний шанс отстоять Союз, спасти партию и революцию, когда надо было, черт возьми, поскорее посылать танки, что он сделал? Он повел себя, как слабоумная бабка, которая смотрит, как высыпается картошка из ее дырявой авоськи. «Ох, еще одна упала! Ну да ладно, не беда, еще много осталось. Гляди, еще одна! Ну пусть ее, она бы вывалилась все равно! Ой, и новая туда же! Что поделаешь, не умру же я с голоду, верно?» И в конце концов дуреха-бабка является домой с пустой авоськой. Но и здесь ничего нет страшного, потому что дед уже давным-давно такой дряхлый, что не может ей как следует нападать. «Вся наша картошка высыпалась», — рассказывает она ему. «Давай кипяточком поужинаем». «Да ведь мы вчера так ужинали», — жалобно отвечает дед. «Ну ничего, привыкнем», — говорит она, открывая водопроводный кран. «Все равно картошка вся была гнилая». А вот этот говнюк кремлевский был к тому же и лицемер. Ясное дело, Петканов не предполагал, что предложенный им политический союз осуществится сразу, без предварительных обсуждений, без тщательного изучения экономических факторов. На этой стадии его предложение прежде всего выражало их братскую волю к сплоченности, сотрудничеству, инициативе. А Горбачев вел себя так, словно все это затеяно ради кратковременной экономической выгоды, словно смелый план Петканова не означает ровным счетом ничего, кроме желания списать долги своей страны. А дальше что пошло? Горбачев принялся продавать ГДР Федеративной Республике, продавать Восток Западу. 16 миллионов граждан социалистической страны были выставлены со всеми своими землями, домами, живностью и предприятиями на величайший в истории человечества аукцион рабов. Почему никто не возмутился? Под конец правления Эриха кучка нытиков и хулиганов жаловалась на отсутствие свободы заграничных поездок. А когда их погнали, как стадо свиней на базар, никто не пискнул. 16 миллионов граждан ГДР в обмен на 34 миллиарда Deutsche Mark. Вот какое дельце сварганили Горбачев с Колем. Самое черное злодеяние за всю историю социализма. И вдобавок Горбачев выклинчил у Коля еще 7 миллиардов, и довольный, как та самая безмозглая бабка с картошкой, прикатил домой. 41 миллиард марок. Нынешняя цена предательства. 30 сребреников социалистического Иуды. И все это сошло ему с рук. Армия, КГБ, Политбюро сметали на живую нитку халтуру. Этот их незадачливый дохлый путч. И только... все сошло ему с рук. Они все ему позволили. В стенах тюремных узнаешь ты. Камни дробятся, но души тверды. Но запах, доносящийся из России матушки, говорит о другом. Истлевшими душами воняет нынче Россия-матушка. «Думаю, вам будет интересно послушать один анекдот», — сказал Атанас. «Как же ты здорово угадываешь желание! Правда?» «Конечно. И еще одно мое желание исполни. Передай мне, пожалуйста, пиво. А теперь рассказывай. Ты, лентяй, и так нажил уже 2-летний государственный долг. Ладно, Атанас, давай свой анекдот». А история простая. Жили-были 3 мужиков. Назовем их Желю, Воте и Жоре. Про них особенно необходимо послушать тем, кто не может сам себе даже пиво налить. Так вот, полеживают однажды 3 достойных крестьянина. На берегу речки болтают, как положено, о том, о сём. «А скажи-ка мне, Желю, — говорит один, — если б ты стал царем, и все было бы в твоей власти, что бы ты сделал прежде всего?» Желю подумал и говорит: «Да, дело мудреное. Думаю, я наварил бы себе каши и натолкал бы туда сало, сколько влезет, как я люблю, и тогда уж больше мне ничего не надо. А ты, Воте, что ты бы сделал, если б стал царем, и все было б в твоей царской власти?» Воте думал чуть дольше, чем Желю, а потом сказал: «Знаю, что я сделал бы. Завалился бы на сеновал и лежал бы там сколько душе угодно. Ну а ты, Жоре, — спросили у 3, — что ты сделал бы, если б стал царем, и все было бы в твоей царской власти?» Жоре думал еще дольше, чем 2 первых. Скреб в затылке, ерзал, жевал травинку, и чем дольше думал, тем больше хмурился. В конце концов он сказал: «Черт бы вас побрал! Вы оба уже расхватали все самое лучшее, и мне ничего не осталось». Это из каких же времен анекдот? Атанас: «Из эпохи перемен, из мрачных дней коммунизма или из ранних лет фашистской монархии?» «Это анекдот обо всех людях и на все времена. Пиво!» «Слушаю вас, генерал». «Господин генеральный прокурор, я хотел бы прежде всего выразить...» «Не надо, генерал, не беспокойтесь. Расскажите, что у вас сегодня». «Займемся документами, господин генеральный прокурор. Начнем с того, что лежит наверху». Салинский раскрыл папку. Первая бумага была озаглавлена просто: «Памятная записка» и датирована 16 ноября 1971 года. На ней не было грифа какого-нибудь министерства или одного из отделов госбезопасности. Полстраницы на машинке и 2 подписи, даже не подписи, инициалы. Генеральный прокурор читал медленно, автоматически переводя профессиональный жаргон на нормальный язык. Одно из немногочисленных искусств социализма — умение продираться сквозь канцелярскую тарабарщину. Записка была посвящена проблемам, связанным с внутренними диссидентами и зарубежными клеветниками. Оплачиваемые американцами эмигранты обливали грязью в своих радиопередачах партию и правительство, а внутри страны имелись слабые, легко внушаемые людишки, которые верили клевете и пытались ее распространять. Клевета на государственный и общественный строй считалась, согласно Уголовному кодексу, одним из видов подрывной деятельности и наказывалась соответствующим образом. Тут Салинский споткнулся. «Виновные в подрывных действиях, — прочитал он, — должны быть обезврежены любыми необходимыми методами». «Любыми необходимыми методами» — это термин. Он означает «самые решительные меры», — — ответил Ганин. «Более решительные, чем просто необходимые методы». «Понятно». Возможно, у генерала стало появляться чувство юмора. «И откуда же он прислан, этот документ?» «Из здания, которое прежде занимал отдел внутренней безопасности на бульваре Ленина. Я советую вам обратить внимание на подписи». «Две подписи, только инициалы КС и СП». «Калин Станов, тогдашний шеф ОВБ, и Стоя Петканов, президент республики, председатель Центрального комитета, одновременно считавшийся главнокомандующим народными силами обороны». «Станов? Петканов?» Генерал утвердительно кивнул головой. «И где это было обнаружено?» «Как я уже сказал, в здании на бульваре Ленина». «Жаль, что Станов умер». «Так точно. Жаль, господин генеральный прокурор. Не обнаружены ли подписи Петканова еще где-нибудь?» «Пока нет». «Есть какие-нибудь доказательства, что ему был понятен термин «любые необходимые методы»?» «При всем моем уважении, господин прокурор, какие-нибудь документы о конкретных делах, какие-нибудь его визы, специальные инструкции или же отчеты, которые президент получал, когда что-нибудь случалось с этими, как их, подрывными элементами, пока не обнаружено. Тогда как, по вашему мнению, я могу это использовать?» Он откинулся на спинку кресла и впился в генерала своими блестящими, как маслины, глазами. «Существуют определенные правила, без которых свидетельство не может считаться доказанным. Я законник, я профессор права», — с важностью добавил он. Но в эту минуту он не так уж сильно ощущал себя законником. Много лет назад один из приятелей подарками и щедрыми обещаниями соблазнил крестьянскую девушку из патриархальной семьи. Невзирая на строгое воспитание, девушка все же решилась отправиться с ним в лесок. Там они нашли укромное место и занялись любовью. И вот, когда девица, казалось, почти уже дошла до экстаза, она вдруг широко открыла глаза и объявила: «Мой папа очень честный человек». Приятель Саринского рассказывал, что ему пришлось собрать все силы, чтобы не расхохотаться в лицо подружки. «Тогда позвольте мне говорить с вами сейчас не как с профессором права», — сказал Ганин. Они сидели друг напротив друга, и по контрасту с сухощавым прокурором Ганин казался сегодня еще более кряжестым. «У нас в народных силах безопасности, как я вам уже докладывал, все верят, что ваши старания в уголовном деле номер один будут вознаграждены успехом, несмотря на недавние затруднения. Это очень важно, важно для блага страны, чтобы процесс был закончен, и не менее важно, чтобы подсудимый был признан виновным». «Если он виновен», — машинально откликнулся Салинский. «Мой папа очень честный человек. Далее мы понимаем, что обвинения, предъявляемые Петканову, это не те, в которых он особенно виновен, а те, по которым его легче всего признать виновным». «Естественно». «Далее мы понимаем, что многие высшие партийные чиновники и связанные с ними преступники не привлечены к ответственности, и бывший президент, так сказать, является их представителем в зале суда. Да уж, если бы он был одним единственным, мы бы его на руках носили». «Так точно. Но вы должны знать, вернее, вы знаете, что страна ждет от этого процесса чего-то большого, чем заурядный, подтверждающий какие-то незначительные правонарушения формальный приговор. Вы-то как раз в данный момент придерживаетесь именно этой линии. Однако страна ждет, что обвиняемый по делу номер один будет признан самым страшным из преступников, во всей истории нашего народа. Вот ваша задача. Такой статьи, увы, нет в Уголовном кодексе. Но мне кажется, генерал, вы хотите дать мне некоторые советы. Моя работа, полагаю, заключается в предоставлении вам информации. Отлично. Тогда, может быть, вы подытожите ту информацию, которую, по-вашему, вы мне предоставляете. Салинский произнес эти слова по-прежнему невозмутимым тоном, но внутри его била дрожь. Пронзительный сладкий трепет близкого прегрешения. С молотком и зубилом вскарабкался он на бронзового Сталина и балансировал там, вцепившись в кончик уса. Я бы изложил это так. В конце 60-х годов служба внутренней безопасности пришла к убеждению, что министр культуры становится опасным антисоциалистическим фактором, и что намерение ее отца официально объявить ее своей преемницей представляют угрозу высшим интересам государства. Специальный технический отдел на Резковой улице занимался разработкой препаратов, вызывающих симптомы остановки сердца. 16 ноября 1971 года президент и руководитель СВБ покойный генерал Калин Станов одобрили использование любых необходимых методов против клеветников, подрывных элементов и других лиц, занимающихся подобной деятельностью. 3 месяца спустя Анна Петканова скончалась от остановки сердца, несмотря на старания наших лучших кардиологов спасти ее. «Благодарю вас, генерал!» Салинского поразило, как откровенно искушал его Ганин. «Могу сказать, что из вас не выйдет хорошего правоведа». «Благодарю, господин прокурор. Могу сказать, что у меня таких намерений нет». Ганин ушел. «Мой папа очень честный человек», — повторил Салинский. «Очень, очень честный человек мой папа».